В этом пункте я и дал маху. Ну что ж, инспектор, мне часто приходится подтрунивать над вашим братом, полиции. Зато теперь Цанея Капилата отомстила мне за Скотланд-Ярд. Артур Конан Дойл. «Львиная грива». Рассказ читал Юрий Гуржий.